Интерлюдия Олна. Оперный театр задыхался от смрада немытых тел и нечистоты гнилой воды. Место, бывшее когда-то эталоном красоты, превратилось в битком набитый клоповник. Не прилечь, не пройти. Люди спали в повалку, распотрошив мягкие кресла и сдернув гардины. Декорации жгли, чтобы согреться и приготовить еду. Как бы пожар ни случился. Зуран в сопровождении стражи пробирался к личной ложе. Люди морщились от яркого света лампы и ворчали. Все знали, кто виноват в их положении. Кто привел отрицателей, что разорили Олну? Отняли у детей имена и казнили хранителей веры? Кто не ответил на призыв Алитара о помощи? Из-за кого жителям приходилось сидеть в тесноте, в невыносимом ожидании, когда варвары доберутся сюда? Зуран, Зуран, Зуран, который годами тратился на убранство, дорогой мрамор и шелка, позабыв о границах и армии. Если бы не взор двуликой, принца давно растерзали бы. Но кары богини пока еще страшились. Знали бы люди, что никто с небес на них не смотрит. То, что начиналось как сопротивление произволу бесценных, вылилось в какой-то кошмар. Зуран сперва даже не заметил изменений, а потом все вышло из-под контроля. Разбираться в причинах было тошно. К тому же это не имело смысла. Отрицатели ждали какого-то вечного мира. Вчера они разом сделались безымянными, чем изумили Зурана до глубины души. Стало понятно, что скоро случится нечто страшное. И, видимо, ждать конца лета не придется, как и отправлять отряды на восток, чтобы выяснить, что там стряслось. Зуран приказал жителям укрыться в крепких зданиях. Наверное, стоило заодно избавиться от белой секты. Но солдаты второй ветви лучше всего умели маршировать и надевать вышитые золотом мундиры, а не драться. Да и скольких из них отрицателей подкупили? Оставалось только гадать. Как глупо. Обидно оказалось даже не то, что Зурана обвели вокруг пальца, запудрили мозги, пообещав прекрасное будущее. И даже не то, что он в это поверил, попав под влияние Эрона и красивых слов. Почему-то двуликая решила, что принцы, которым редко было больше 14, когда они давали клятву, могли править. Чтобы отцы Веры не говорили о гибкости ума, незапятнанной душе и доброте юных лет, этого вряд ли хватало, чтобы управлять ветвью. Мало кому это было по силам, разве что покойному Сенриху. Вот чье имя останется жить в веках. Ум, доблесть, красота, смелость, чутье и много еще качеств. Богиня словно собирала Сенриха из лучших даров. Зуран обещал запомниться симпатичной мордашкой, и то в потешных историях. Он спрятал нос в шарфе. Жаль, но дар почти не спасал от вони. «Не бойся, мама, злодеи не доберутся до Олны!» За стенкой раздался детский голосок, принадлежащий, кажется, кому-то из младших принцев ветви. «Кто же их остановит, малыш?» «Никто, а что? Болото! Как они пройдут по болотам и не провалятся?» «Хороший вопрос», — Зуран хмыкнул. Хоть Олна и граничила с морем, но, не зная троп, до города дойти было трудно, а другой путь в столицу лежал через всю ветвь. Разведчики говорили, что варвары причаливали к берегу, но возвращались обратно на ладьи. Воду, наверное, пополняли или убеждались, что дальше не пройти. Зуран задышал через рот, позволяя носу отдохнуть, но от прикосновений смрадного воздуха к коже хотелось выйти. Где-то под ложей кто-то с журчанием справлял нужду в ведро. С трудом получалось усидеть на месте. Люди потихоньку просыпались, выползали из-под накидок и тряпок, нутром чуя наступающий рассвет. Запах пота, прелых ног и нечистот многократно усилился. Дети конючили, мужчины харкали, женщины искали, чем подтереться. Знать сидела на балконах и воротила носы. К смраду примешались ароматы благовония и масел, будто розы, испачканные навозом, могли благоухать. Зуран терпел сколько мог. Мысль, что снаружи воздух чистый, свеж, сводила с ума. Может, он зря страдает, и ничего не произойдет? Сколько раз все надежды иноверцев разбивались, сколько раз секты разваливались из-за ложных ожиданий. Пока эти безымянные фанатики в белых одеждах наслаждались предвкушением нового мира, приходилось вариться здесь, в вонючем котле. Зуран решительно встал и направился к выходу. Сотни удивленных взглядов приклеились к спине, словно удивившись. Может, наш принц не такой уж и трус? Вдруг он выйдет защищать свой народ? «Трус!» — хотел крикнуть им Зуран. Взять хотя бы, как он повел себя на последнем съезде. Стыдно вспоминать. Утренний ветер хлестнул по лицу. От свежего воздуха закружилась голова, и Зуран даже не сразу заметил, что от порывов деревья клонятся к земле, а с домов срывает черепицу. Солдаты прятались кто куда. Отрицатели стояли на коленях, хором скандируя что-то, но ветер уносил их слова. Зуран прикрыл глаза шарфом. Он видел, как стража бросала посты у ворот и бежала в город. «Стойте!» — кричал Зуран. Но кто мог его услышать? Они даже не закрыли решетку. Двое мужчин с перекошенными от ужаса лицами пронеслись мимо, растолкали личную стражу Зурана и закрылись в театре. «Что вы себе позволяете? Откройте, возвращайтесь назад!» Он несколько раз ударил в дверь ногой и чуть не сломал себе пальцы. С той стороны никто не ответил, только грохот дал понять, что люди двигали к дверям тяжелые вещи. Другие стражники добежали до театра и, едва не сшибив Зурана с ног, тоже пытались вломиться под защиту каменных стен. «Что происходит? Отвечай!» Он схватил первого попавшегося человека, и тот ударил Зурана по лицу. «Схватить его! Он ударил принца!» — заскулил Зуран, как побитая собака. Так сильно его испугала боль. «Они летят! Пустите нас! Они лезут из болот!» Зуран сплюнул кровь и обернулся. Варвары лезли через стену Олны. Они были сплошь в тине, зеленые, покрытые слизью и грязью, с белыми пульсирующими брюшками, словно выкопанные из земли личинки. Мокрые крылья не держали на таком сильном ветру, но их хватало, чтобы длинными прыжками по крышам домов преодолевать улицу за улицей. Зуран закричал и принялся молотить в дверь кулаками. «Впустите! Я приказываю, открывайте! Сейчас же! Я принц второй ветви! Я приказываю вам впустить меня! А, они рядом! Спаси!» Голос споткнулся о последнее слово. Горло сдавило в тисках, и Зуран вдруг рявкнул, как никогда бы не смог его мальчишеский голосок. «Стража! Стройся! Мечи наголо!» Кто бы услышал его в такой панике, но солдаты вдруг разом отступили от дверей театра и достали оружие. Как один они повернулись к врагу и встали со щитами такой идеальной черепахой, какой не делали ни на одном параде. Зуран шагнул вперед. Что он мог сделать, безоружный, слабый, трусливый? Варвары ползли со всех сторон. Уродливые недоразвитые морды щелкали жвалами, а глотки издавали невыносимый писк. Солдаты, у которых были копья, выставили их вперед, и строй с бравым кличем бросился в атаку. «Мне жаль, Зуран», — шевельнулись губы. Чужая рука стянула с его шеи шарф и подняла в воздух. «А мне жаль, что я не оставил наследников», — вдруг подумал Зуран и отпустил шарф. Синий клочок ткани упал между двух армий, когда копья коснулись хитиновых панцирей. Люди рискнули выглянуть из убежищ, когда стихла буря. Олна пугала безмолвием. Ураган содрал с нее украшения и глянец, обнажив уродливое нутро. Не пощадил он и людей, оставшихся снаружи. Тела отрицателей, разодранные осколками и щепками, находили не только на мостовых, но даже на крышах. И это оказались не единственные жертвы божественного вмешательства. Перед оперным театром застыла битва. Сотни каменных статуй, людей и крылатых чудовищ были вплавлены в постаменты с синего монолита. Между ними стоял отважный принц второй ветви, который остановил сражение, пожертвовав собой. Маленький принц обошел вокруг храброй армии, обнял мать и спросил: «Мама, почему у них в глазах голубые камни?